Параклет. Пятница, 29 марта 1140 года. Поистине справедливо, что жизнь — тюрьма, а смерть — освобождение из этой тюрьмы. И поистине нет на земле человека столь справедливого, дабы он был способен судить совершенно по справедливости. Серло из свиньи. Проповеди. Глава 3. Быстро приближалась страстная неделя. Скоро кончится время тьмы и поста. И даже погода словно бы менялась к лучшему. Промозглая, унылая изморозь все чаще уступала место яркому солнцу, чертившему в воздухе многоцветные радуги, а порой и недолгим снежным шквалом, когда крупные белые хлопья укрывали искристым ковром зеленые побеги в саду и тотчас таяли, впитывались в мягкую землю. Но Катрин толком не замечала, как пробуждается мир вокруг. Дни шли за днями, похожие, как близнецы, одни лишь молитвы, да привычные, хорошо знакомые обязанности дарили ей успокоение. Но где бы она ни была и чем бы ни занималась, мысли ее непрестанно возвращались в лазарет, где умирала графиня Алис. Даже страхи за Эдгара отступали перед ее страданиями. Пассиана наверняка знает, кто избивал Алис раньше, в сотый раз убеждала себя Катрин, и должна сказать нам об этом. Можно судить преступника судом человеческим и все же простить его. Его душе пошло бы на пользу воочию увидеть свою порочность, когда еще есть время раскаяться. Но сколько Катрин не пыталась продолжить расспросы, Пассиана отказывалась говорить даже знаками. Глаза ее не отрывались от работы, которой она была занята. Руки неутомимо мыли, скребли, чистили. В отчаянии Катрин пошла к своей подруге Эмилии, чья семья так или иначе была связана со многими родовитыми семьями Шампани, Бургундии, Блуа и Лотарингии. Кому же, как не Эмилии, знать о родне Алис? Единственная трудность состояла в том, что когда Катрин, минувшей осенью, покинула монастырь, Эмилия приняла постриг. А поскольку Катрин была даже не послушницей, а скорее чем-то вроде ученицы-пансионерки, монахиня навидела редко. Теперь подруги встречались разве что в трапезной или в часовне. Но ни там, ни здесь не было никакой возможности поговорить наедине. Исключение, пожалуй, составляла лишь суббота. В этот день монахини мыли голову, и если Катрин добровольно вызовется помочь, таскать горячую воду и сушить короткие волосы монахинь, может, ей удастся улучить минутку и договориться с Эмилией о более продолжительной встрече. «Мыть голову?» — сестра Бертрада раздраженно поджала губы. «Ты хоть знаешь, как это делается? Поди напустишь мыло в глаза, да так запутаешь волосы, что их потом никакой гребень не возьмет. А это очень огорчает девушек, особенно тех, кто помоложе». Катрин подавила вздох. Она совсем забыла о таких же ученицах-пансионерках, как она сама, и о послушницах, у которых пока длинные волосы. «Я буду очень осторожна, сестра. Ведь с тех пор, как вернулась, я еще не выполнила своей доли ручных работ. Будто бы ты раньше выполняла». Но в конце концов, сестра Бертрада, нехотя, с великими подозрениями, все-таки дала свое разрешение. И вот субботним утром Катрин, в сорочке и переднике закатав рукава выше локтя, стояла в банной комнате с ног до головы, обрызганная визжащими 14- и 15-летними шалуньями. Поначалу ей это очень не понравилось, но вскоре она с удивлением обнаружила, что улыбается и брызгается в ответ. Она и ее сестра Агнесса когда-то точно так же играли, наклоняясь над деревянной бадьей в их парижском доме. Из их длинных волос точно так же набегали на полу лужицы. А с улицы доносилась сердитая ругань прохожих, которым мыльная вода, стекавшая по трубам, обрушивалась на башмаки. Господи, как давно это было! Монахини пришли последними, тихие и спокойные, как им и подобает по чину. На мытье их коротко остриженных волос уходило не больше минуты, и вот уже Катрин быстрыми движениями вытирает полотенцем белокурую головку Эмилии. «Мне нужно поговорить с тобой», — прошептала она. Эмилия по обыкновению не тратила времени на несущественные мелочи. «После вечерней службы я буду растирать травы в лазарете», — не раздумывая, ответила она, голос ее дрожал от энергичных движений, какими Катрин сушила ей волосы. «Думаю, достаточно. Спасибо тебе». Комната, где спала лечившая обитателей монастыря сестра Мелисанда, находилась прямо над лазаретом. Одна стена была увешана полками с маслами и порошками из дальних стран, что покупались каждый год на ярмарке в Труа. С потолка свисали пучки трав, выращенных и высушенных в обители. На длинном столе посреди комнаты стояли глиняные ступки с деревянными пестиками, а также мерные склянки. Когда Катрин вошла, Эмилия растирала что-то в чашке, и от скрежета дерева по глине у Катрин свело скулы. «Потрешь пока?» — спросила Эмилия. «Я готовлю для Алис порошок из корицы и яичной скорлупы, а потом смешаю его с фенхелем и гранатовым соком». «А что это даст?» — поинтересовалась Катрин, беря пестик и приступая к работе. «Фенхель обычно снимает жар, а остальное, надеюсь, поможет предотвратить новое кровотечение», — ответила Эмилия. «Замечательно!» — воскликнула она, глядя, как энергично работает Катрин. «А то у меня уже рука болит». «Эмилия, ты не знаешь, кто напал на графиню?» Эмилия взяла бутыль с греческой надписью. Катрин узнала одну из тех, что привез ее отец. Она попыталась было вспомнить греческий, которому учила ее мать Элоиза, и прочесть слово, но не успела. Эмилия открыла бутыль и понюхала, прежде чем плеснуть ее содержимое в чашку. «Вольтер де Гранси? Кто же еще?» Наконец ответила она. «Это все знают. Он и граф Ренальд сколько лет враждуют». «Но ведь это не впервые», — упорствовала Катрин. «Алис били и раньше?» «А кого не били?» Эмилия не поднимала глаз. «Но не так же сильно». Корица крошилась в порошок от гнева Катрин. «Не раз за разом оставляешь рамы на теле один поверх другого. Что тебе известно о ее семье?» «Отец ее был женат дважды», — после минутного раздумья сказала Эмилия. «Первым браком всего несколько лет. Его жена умерла совершенно неожиданно. Остался ребенок, который, кажется, тоже умер. Алис — дитя от второго брака. После смерти отца Алис... Ее мать вышла замуж вторично». Катрин тщательно взвесила полученную информацию. Пассиана, наверное, была совсем маленькой, когда умерла ее мать. Но почему Эмилия думает, что ребенок тоже умер? Катрин открыла было рот, чтобы спросить, но, хотя и с трудом, прикусила язык, вспомнив, что обещала Пассиане. Мать Элоиза сказала, что собственность, которой владеет Алис, получена ею от отцовской семьи, — помолчав, сказала она. «А что произошло с вдовьей долей наследства его первой жены?» «Не знаю». Эмилия на миг замерла и прикрыла глаза, стараясь припомнить запутанные семейные связи. «Дай подумать. Отец Алис был костеляном у графа Тибо». Примечание. Речь идет о Тибо III, графе Шампанском, отце Тибо IV, будущего короля Наварского и знаменитого поэта XIII века. Конец примечания. Незадолго до своей смерти он управлял несколькими селениями, и я уверена, что большая часть этих земель была наследственной. Я мало что знаю о его первой жене. Она умерла еще до моего рождения, но, кажется, она была в родстве с графом Тибо. Потому-то он и подарил ей на свадьбу десятину от пяти мельниц и виноградника близ Труа. Отец Алис, возможно, сохранил десятину, а, возможно, вернул ее графу Тибо. Матушка Элоиза наверняка знает, или сестра Беатриса. Она ведь племянница прежнего сенешаля графа Тибо, Андре де Бодемана. «А я и забыла», — сказала Катрин. «Пожалуй, стоит спросить у нее. Однако странно, что такой человек, как граф Ренальд, с его-то связями женился на дочери Кастеляна. Ну, если она принесла с собой достаточно земли и денег, и если ее связи с графом Тибо по-прежнему крепки, то, мне кажется, все прочее графа Ренальда не заботило». «Да нет, вряд ли». Сомнения не отпускали Катрин. У нее сложилось впечатление, что граф де Тоннер очень гордится своей родословной. Да и само графство Тоннер отнюдь не из бедных. И все же... Любопытно, что она принесла мужу в приданое, и кому все это отойдет, умри она бездетной. Эмилия пожала плечами. «Меня такие вещи больше не интересуют». Катрин смущенно склонилась над ступкой. «Прости, что спрашиваю. Конечно, тебе не подобает теперь интересоваться сплетнями». «Уж не считаешь ли ты себя орудием сатаны?» — засмеялась Эмилия. «Не беспокойся. Признаюсь на исповеди, что согрешила праздной болтовней, и приму епитимью. Но, по-моему, ты спрашиваешь не из праздного любопытства. К тому же я твой верный друг, и всегда им останусь. Ты ведь не думаешь, что если я приняла постриг, то мое отношение к тебе изменилось?» «Я скоро уеду», — отозвалась Катрин. «И мы не станем сестрами. А это способно все изменить». Наклонившись над столом, Эмилия мягко заправила под платок выбившийся локон Катрин. «Мы всегда будем сестрами», — сказала она. Эдгар, Астролябия и два нормандских школяра добрались до Парижа утром, в вербное воскресенье. На улицах было уже полно народу, пришедшего участвовать в процессии, и направлялись все как будто бы на остров Иль. Наши путешественники с трудом пробивались сквозь толпу, чтобы по улице Сен-Мартен попасть к большому мосту. Порой это людское море прямо-таки несло их с собой. «Где остановился магистр Абеляр?» — спросил Эдгар. «У монахов на холме Сен-Женевьев», — ответил Астролябия. «Ты не пойдешь с нами?» «Сначала мне надо кое-кого повидать», — сказал Эдгар. «А когда, по-твоему, мы сможем отправиться в Параклет?» «Завтра, самое позднее во вторник. Все зависит от погоды и от того, как себя чувствует отец». «Я разыщу тебя сегодня вечером», — пообещал Эдгар. «Хорошо», — кивнул Астролябия и добавил, обращаясь к своим подопечным. «Идемте, дети, я хочу передать вас новому наставнику». Астролябия был сейчас похож на поводыря двух ручных медведей. Парни, впервые покинувшие свою деревню близ Лондона, с нескрываемым любопытством разглядывали толпу, пялились на паломников, акробатов и торговцев безделушками, не замечая, куда идут, и секунду спустя вместе с Астролябией исчезли в толкотне. Процессия пересекла Иль, свернув налево к церквам Сен-Кристоф и Сен-Тетьен, чтобы завершить свой путь у собора Нотр-Дам. Но еще прежде, чем она повернула, Эдгар выскользнул из толпы и вошел в еврейский квартал. В отличие от других улиц Парижа, здесь, в районе синагоги, было тихо и безлюдно. Лишь несколько человек, нагруженных тюками, деловито шагали куда-то, поминутно озираясь по сторонам. Заметив Эдгара, они приостановились и внимательно посмотрели на него, словно прикидывая, не достанет ли он спрятанный в складках одежды нож. Однако, удостоверившись, что он, скорее всего, человек безобидный, они пошли дальше. Эдгар не сразу отыскал нужную дверь и в некотором замешательстве подумал, что никогда прежде не входил в этот дом с парадного крыльца, если не считать того раза, когда его принесли сюда в бессознательном состоянии. Он надеялся, что его примут, что они дома. Ведь улица выглядела так, будто приготовилась к долгой зиме или к великой буре. Эдгар постучал, но сначала никто не ответил. Лишь немного погодя, он услышал шуршание юбок по дощатому полу, и дверь приоткрылась. Карий глаз посмотрел на него, а потом скользнул дальше, словно проверяя, один он или нет. «Что вам нужно?» — послышался женский голос, молодой, но старавшийся казаться резким и старым. «Меня зовут Эдгар», — мягко ответил он. «Я друг Соломона, который живет здесь, и Юбера Левендера. Я только что прибыл в Париж и хотел бы поговорить с ними». Внутри у него все сжалось, когда он произносил эти слова. Ему наплевать было и на Соломона, и на Юбера. Катрин, вот кого он хотел найти. «Скажи, что все осталось как прежде, что она по-прежнему обручена со мной, и я оставлю тебя с миром». Но он лишь молча стоял у двери, а карий глаз внимательно осматривал его снова и снова. Наконец, щель закрылась. Эдгару казалось, он стоит здесь уже несколько дней, и десятки других глаз наблюдают за ним из всех щелей пустынной улицы. Но вот дверь опять приоткрылась, и чья-то рука втащила его внутрь. В следующий миг Эдгар едва не задохнулся, прижатый к теплой и мягкой груди. Потом его отодвинули чуть подальше, и он увидел перед собою тетку Катрин, Жанну. «Вид у тебя куда лучше, чем последний раз», — засмеялась она. «Как рука?» «Прекрасно», — выдохнул Эдгар. Он никак не ожидал такой радушной встречи и только теперь, спохватившись, поклонился Жанне, как положено. «Да благословит Господь всех живущих под этим кровом», — сказал он, вспомнив последнюю минуту, что в еврейском доме не следует продолжать, восхваляя Деву Марию и всех святых. «И тебя тоже», — снова улыбнулась Жанна. «Входи, омой лицо и руки от пыли дорог. Я велю Дульсе принести тебе вина и сыра. Элиазара нет дома, но он скоро придет». Трудно было набраться терпения и соблюсти все благоприличия, когда все твое существо захвачено одним единственным чувством. Но Эдгар все-таки сумел дожить до возвращения дяди Катрин, Элиазара. «Да», — отвечал Эдгар, поздоровавшись с Элиазаром, — «я тоже рад снова видеть вас. Благодаря вашему доброму участию и заботе я совершенно здоров. Моя семья тоже в добром здравии, и путешествие мое прошло спокойно, за исключением... Я сумел продать свою землю и могу заплатить выкуп за невесту. Прошу вас, скажите честно, у меня по-прежнему есть невеста». Элиазар откинулся на спинку кресла и громко расхохотался. От смеха его большой живот ходил ходуном, он разгладил бороду, и лицо его смягчилось. «Насколько я знаю, — сказал он, — мой брат не изменил своего решения и позволяет тебе жениться на его дочери. Конечно, монашки из Параклета непременно дадут бой за ее душу, но почему бы тебе просто не пойти к Юберу и не спросить его об этом? Почему ты пришел сюда, да еще в такое время?» Только теперь Эдгар сообразил, почему все дома в еврейском квартале на запоре. Он был так поглощен собственными переживаниями, что упустил из виду очевидное. Ведь на дворе страстная неделя. И ежедневно до самой Пасхи добрым христианам на всех службах и в процессиях будут напоминать о страстях и смерти Христовой. И древняя вина евреев, и их упорное нежелание признать ее и покаяться становились в это время для христиан яснее и очевиднее, чем когда-либо в другое время года. «Простите», — сказал Эдгар, — «я не думал». Элиазар пожал плечами. «А почему ты должен был думать? В тебя же не бросают камни и рыбьи головы. И все-таки ты вполне мог бы пойти к моему брату. У него репутация доброго христианина. Никто в Париже не знает, что он рожден евреем». Эдгар опустил голову. Он чувствовал себя сейчас как провинившийся школяр. В его стране евреи были легендарными созданиями, существующими лишь в Ветхом Завете или пасхальных проповедях, и он никак не мог соотнести их с этими парижскими евреями, которые и выглядят, и поступают, как все остальные люди. Он давно забыл о позорных родственных связях семьи Юбера Левендера и помнил лишь доброту, с какой они отнеслись к нему, Эдгару, когда его жизнь была в опасности. Почему он сначала пришел к Элиазару? Причины, которые пришли ему на ум, вслух не выскажешь. Потому что чувствовал, что здесь его наверняка примут. Потому что хотел, чтобы кто-нибудь поддержал его, когда он встретится с семьей Катрин. Потому что жена Элиазара напоминала его мачеху, и ему приятно было смотреть на нее. Он чувствовал себя полным идиотом и понимал, что любые его слова вызовут либо смех, либо обиду. Эдгар глубоко вздохнул и решил сказать правду. «Я не хотел появляться у дверей Катрин, как нищий или похититель», — объяснил он. «Вдобавок, я не был уверен, как меня там примут. Вдруг Юбер решил, что Катрин следует остаться в монастыре хотя бы ради матери. Вы же знаете, ее мать верит, будто Катрин вознеслась на небеса и стала святой». Элиазар кивнул. Здоровье жены — одна из величайших печалей Юбера. Да, появись ты вдруг на семейном обеде, могли бы возникнуть трудности. Мадлен вряд ли отнеслась бы к твоим намерениям сочувственно. Вот именно, — согласился Эдгар. А не окажись Юбера дома, вообще неизвестно, как бы я объяснил, кто я или к кому пришел. Ну, а вы меня знаете? Да, — улыбнулся Элиазар. Знакомство у нас было короткое, но яркое. Причем ты, если мне не изменяет память, большей частью пребывал без сознания. Эдгар усмехнулся. Что правда, то правда. Наверное, я и пришел сюда потому, что знаю вас. Потому что вы были добры ко мне. Я мог бы отправиться прямо в Параклет, встретиться там с Катрин и избежать таким образом многих сложностей, — добавил он. Но я не хочу, чтобы меня обвинили в похищении. Весьма похвально, — снова улыбнулся Элиазар, особенно учитывая, что монахини вряд ли позволят тебе находиться достаточно близко от Катрин без разрешения ее отца. Ну что ж, насколько мне известно, брат мой сейчас в Париже, а Мадлен во Вьей-Тенезе с братом Катрин и его семьей. Так что путь для тебя свободен. Если хочешь узнать что-либо о Катрин или заключить официальный брачный контракт, думаю, тебе следует повидаться с Юбером. Я мог бы послать к нему гонца, но не хочу никем рисковать на этой неделе. Я понимаю. Эдгар поднялся. Спасибо вам. Но когда он собрался уходить, в комнату вошла Жанна. Как? Ты уходишь, не поев? Мы позволяем христианам сидеть за нашим столом. «Вы дали мне нечто более ценное, чем еда», — ответил Эдгар. «Не буду мешать вам». Когда он ушел, Жанна повернулась к мужу. «Этот юноша по-прежнему влюблен в Катрин». «И что в этом плохого?» — спросил Элиазар. «Любовь должна приходить после свадьбы, а не до нее», — твердо ответила она. «Ведь она возникает, несмотря на то, что уже знаешь самые скверные привычки человека, и ставить ее прежде брака чревато неприятностями». «Ну, раз ты так считаешь, я очень рад, что ты не любила меня, когда мы поженились». Жанна шутливо ткнула Элиазара в живот. «Глупый ты человек. Я тебя полюбила, еще когда мне исполнилось 6 лет». Элиазар покачал головой. «Тогда, надеюсь, ты простишь меня? Я влюбился в тебя, когда тебе было 10». Жанна вздохнула. «Ах, эти бедные дети с противоположных концов мира! Чудо, что они вообще встретились. Надеюсь, ничто не помешает их счастью». «Моя дорогая, жизнь полна сложностей», — печально отозвался Элиазар. Я только надеюсь, что им достанется немного радости, прежде чем дела пойдут плохо. Вопреки совету Элиазара, Эдгар направился отнюдь не к дому Юбера Левендера, расположенному у Гревской площади на северном берегу реки. Вместо этого он перешел Малый мост и зашагал на запад к Сен-Женевьев. За сеной толпы оказались более буйными и шумными, более молодыми и куда более пьяными. Эдгар поглубже натянул капюшон и принялся локтями прокладывать себе дорогу. Время от времени он чувствовал, как его ощупывают чужие руки, охотившиеся, как он надеялся, за кошельком. Кошелька у него не было. Весь свой багаж, вещи и книги он отправил с астролябией. И вдруг его сильно ударили в бок, словно кто-то швырнул в него камнем. Но в этой суматохе такое было невозможно. И голос рядом пробормотал. «Обращенный или язычник? Клянусь рогом святого Амера, поганый ублюдок!» Эдгар вовремя успел заметить блеснувший нож, кончик которого слегка погнулся и потрогал бок. В одежде зияла дыра, нож распорол и ткань пояса. Он чувствовал под пальцами гладкость золотых монет. Прикрыв дыру рукой, Эдгар плотнее завернулся в плащ и с удвоенной энергией стал выбираться из толпы подальше от странного противника, снова и снова повторяя про себя. «Део gratias, Мария gratias». Примечание. «Благодарение Господу, благодарение Деве Марии». Латынь. Конец примечания. «И тебе спасибо, Эгберт», — добавил он вслух, «за то, что оплатил мою землю толстыми золотыми византинами». Когда он, наконец, добрался до Сен-Женевьев, бок у него неистово болел, и, конечно, великолепный синяк ему теперь обеспечен. Но при мысли, что он был на волоске от гибели, его бросало в дрожь. Он дважды пересек Англию в разгар гражданской войны, но ни разу не был так близок к смерти. Поднимаясь по ступенькам аббатства, Эдгар пытался разобраться в случившемся. Этот человек вовсе и не думал о кошельке. Он ударил его слева, под ребра. Значит, хотел убить и скрыться в толпе. Зачем? Эдгару почудилось, будто чьи-то холодные руки сдавили ему горло. Он резко двинул плечами и обернулся. Позади никого не было. «Я схожу с ума», — подумал он. «Кому и зачем могло понадобиться убить его? Он не какая-нибудь важная птица. Феод его семьи находится далеко, между Нортумбрией и Эдинбургом. Маловероятно, чтобы кто-то из тамошних врагов последовал за ним сюда, если не считать Роже, дяди Катрин, с которым у него были серьезные расхождения во взглядах, и который теперь, слава богу, мертв. Эдгар не мог припомнить никаких врагов. По всей вероятности, на него напал сумасшедший, один из тех, кто люто ненавидит всех клириков и грамотеев. Может, потому что какой-то школяр соблазнил его жену или обыграл в кости его самого? Все это, конечно, неприятно и болезненно, но, пожалуй, не стоит придавать этому большое значение. В городах сумасшедшие кишмя кишат. Это общеизвестный факт. Астролябия сидел у огня в монастырской гостинице. Сумка с книгами и небольшой тюк с одеждой и письменными принадлежностями лежали рядом. Эдгар встряхнулся, отгоняя страхи. Рассказывать о них нет смысла. По крайней мере здесь, где могут подслушать, что спасением он обязан поясу с золотыми монетами. «Что ты намерен делать? Скоро ли мы уезжаем?» — спросил Эдгар астролябию, роясь в сумке в поисках кружки. «Здесь найдется Эль?» «Бочка стоит в углу. Там же и монах, который к ней приставлен», — ответил астролябия. «Отец хочет ехать завтра с рассветом». Эдгар оставил на время расспросы, занявшись Элем. Астролябия, пожалуй, расстроен не меньше, чем он сам. «Что тебя тревожит?» — спросил Эдгар, прикончив Эль. Астролябия потер лоб. «Ему намного хуже. Он так исхудал, точно не переставал поститься», — Кожа местами красная, а местами такая же белая, как у тебя. Он едва стоит на ногах. Сможет ли он ехать на муле? Астролябия нахмурился. Не знаю. Конечно, это верховое животное вполне годится для аббата, и он крайне щепетилен насчет денег, а их у него мало. Астролябия закрыл лицо руками. Но дело не в этом. Я не знаю, выдержит ли он такую тряску. Матушка не простит мне, если я позволю ему истратить последние силы на поездку к ней, а еще хуже, если он вдруг умрет там, куда она не сможет добраться. «Я никогда не встречался с твоей матерью», — сказал Эдгар. «Но я знаю магистра Абеляра. Последнее слово все равно будет за ним». «Это верно». На плечо Эдгара тяжело опустилась чья-то рука. Сначала он подумал, что это знак неодобрения, но тотчас же сообразил, что стоит ему чуть пошевельнуться, и Абеляр упадет. Эдгар медленно обернулся, и глаза его широко раскрылись от изумления. За те 4 месяца, что он отсутствовал, Абеляр постарел 10 лет. Волосы побелели, кожа туго обтягивала череп, однако рука, ухватившая плечо Эдгара, казалась железной. «Я проведу Пасху в Параклете», — объявил он. «Мой долг удостовериться, благополучны ли мои дочери во Христе. Ну а потом я должен встретиться с архиепископом Санским». «Отец», — начал было Астролябия, но осекся и смиренно покачал головой. «Что ж, тогда мне надо поискать для тебя лошадь. У этого мула очень неровный аллюр. И, пожалуйста, не возражай», — добавил он, вставая и надевая плащ. «Может, я и не такой талантливый спорщик, зато я упрям, как вы с матушкой вместе взятые». Абеляр опустился на стул, где только что сидел Астролябия, и ласково улыбнулся сыну. «Я думаю, лошадь — это превосходная идея», — сказал он. «Спасибо тебе, сынок». Однако его сговорчивость лишь еще сильнее встревожила Астролябию. Бормоча что-то про судный день, который явно уже не за горами, он вышел из комнаты. Эдгар опять пошел за Элем, прихватив кружку и для Абеляра. Когда он вернулся, Абеляр неподвижным взором глядел в огонь. Он чуть привстал, принимая протянутую кружку. «Тебе не кажется, что в огне оживают страшные образы?» — спросил он Эдгара. «Нет», — с удивлением ответил Эдгар. Абеляр вздохнул. «Да, вот и мне тоже. Господь не даровал мне такого видения. Я вижу лишь то, о чем говорят мне разум и здравый смысл. Возможно, было бы куда лучше, если б я видел в огне драконов или тени проклятых душ. Нет, просто я вижу, как нечто горит и создает тепло. А ведь, казалось бы, еретик должен, глядя в огонь, видеть перст судьбы». Эдгар посмотрел на раскаленные угли, спрашивая себя, должен ли он что-то там видеть или нет. Немного спустя Абеляр заговорил снова, уже другим тоном. «Итак, ты по-прежнему намерен умыкнуть одну из подопечных Элоизы и обречь ее на муки супружеской жизни?» Эдгар усмехнулся. «Да, учитель, если она еще желает этого». «Я не собираюсь снова читать тебе нотации на эту тему», — сказал Абеляр. «Хотя меня и лишили радости единения плоти, я очень хорошо все помню и знаю могущество этой силы. Ни я, ни Катрин не принимали иных обетов», — напомнил Эдгар. «Конечно, я понимаю, это не кратчайший путь к спасению, но ты намерен жениться на этой женщине, верно?» — резко спросил Абеляр. «Ты намерен жить с ней и почитать ее, и иметь от нее детей, которые будут воспитываться в истинной вере, так?» «Да, конечно», — быстро ответил Эдгар, хотя, в общем-то, не задумывался о столь отдаленной перспективе. Тогда я не вижу, почему ты должен отказаться от своих планов. Апостол Павел не наказывал бы женатым парам выполнять супружеский долг, будь это грехом. Я уверен, естественные радости плоти, необходимые для продолжения рода человеческого, нельзя назвать грехом. Не стал бы я считать предосудительным и удовольствие от совокупления в браке, коль скоро это удовольствие неизбежно сопутствует зачатию новой жизни. «Я помню, вы говорили мне об этом, учитель», — сказал Эдгар. «Значит, вы полагаете, я не должен усматривать грех в том, что предпочитаю брак церковной карьере?» «Ни в коем случае», — ответил Абеляр, поставил кружку на стол и снова стал серьезным. «Любопытно, занесено ли это в список моих ересей, который бывший аббат Сент-Йери составляет по моим работам?» «Не понимаю этой новой дискуссии», — сердито сказал Эдгар. «Неужели мало они вас преследовали? Неужели после Суассона не сознают, как смехотворной попытки обвинить вас в ереси?» «Все это было давно», — ответил Абеляр. «С тех пор я снискал еще большее уважение и известность. Меня боятся мелкие умы. Их приводит в ужас мысль о том влиянии, каким я, возможно, обладаю. Мои книги читают даже в Риме. Гильом из Сент-Йери был некогда моим другом и, конечно, знает, что вера моя столь же крепка и незыблема, как и его. Но я намерен, наконец, раз и навсегда внести ясность». «Как?» Эдгар не был уверен, что хотел бы услышать ответ. «Генрих Вепрь, архиепископ Санский, устраивает вынос мощей на восьмой день после Троицы. Он пригласил короля, графа Шампанского и множество епископов и знати. А на следующий день я предлагаю провести диспут между мной и любимцем Гильома аббатом Клерво по тем вопросам, которые, по его мнению, противоречат догмату. И я докажу свою правоту перед всеми». Абеляр без сил откинулся на спинку стула. Эдгар молчал, не зная, что сказать. Он был совершенно убежден, что его учитель не еретик, а самый блестящий ученый не только во Франции, но и во всем мире. Однако он далеко не был убежден, что у Абеляра в нынешнем его состоянии достанет сил сразиться с кем-либо в публичных дебатах, особенно с таким страстным и самоуверенным человеком, как аббат Клерво. Но, как сказал Астролябия, на свете есть лишь один человек, способный переубедить Абеляра. «Вы говорите, что мы отправляемся в Параклет с рассветом?» — спросил Эдгар. «Тогда мне нужно сейчас пойти к отцу Катрины и обо всем договориться. Где мы встретимся завтра?» «У врат дьявола», — ответил Абеляр. «Будь там до того, как солнечные лучи коснутся шпиля церкви Сен-Жан, или мы уедем без тебя».